Он мне магар. Жадный только сволочь. Мало дает. Он все не сводил глаз с учебника. Хорошая книжка. Не дрянная. Слышь, Эраст ушаст. Толкнем ее, а? В каком смысле? На всякий случай Ластик спрятал унибук за спину. Ну, на толкучку снесем. Я человека знаю, он полтинник даст. Да хоть бы двугривенный. Пирогов с требухой потрескаем, кваску попьем. Я вижу, ты парень свой, хоть и гимназер. Тут Ластик и вовсе насторожился. Я не гимназист. Я реалист. А без учебника мне нельзя. Петух презрительно сплюнул. Реалист в брюхе глист. Эх ты, жадюга кривозубый! И вдруг щелкнул Ластик по носу. Да так больно, что в глазах потемнело. А подлый воришка выдернул из руки ошеломленного собеседника книгу и пустился на утек обратно в сторону моросейки. «Стой, гад, отдай!» — закричал Ластик. Кинулся вдогонку, утирая рукавом сочащуюся из носа кровь. Внезапно петух и вправду остановился. Наверное, сообразил, что на моросейке, скорее всего, еще стоят те двое, толстяк-чиновник. Новый скандал ему ни к чему. Обманщик вынул из кармана какой-то блестящий шарик, с размаху швырнул его себе под ноги. Полыхнула вспышка, такая яркая, что Ластик зажмурился. А когда снова открыл глаза, увидел лишь густое облако ярко-розового дыма. Петуха не было. Что за чудеса? Ластик вспомнил, как городовой тогда во дворе кричал: «Ничто теперь под землю не провалится!» А петух и вправду взял да исчез. Приехали. Мало того, что Эраста Петровича нет, так еще унибук пропал. Это уж совсем караул. Любимцы публики. Все же выбежал на моросейку. Синего чиновника и господина в белом пиджаке не было, а вот петух, оказывается, ни под какую землю не провалился. Впереди мелькала красная рубашка, быстро перемещаясь в сторону политехнического. Ластик бросился следом. Угнаться за петухом, ловко рассекавшим негустую толпу, казалось непросто. Не отстать бы, и то хорошо. Воришка оглянулся, заметил погоню и припустил с удвоенной скоростью. Ластик стиснул зубы, соскочил на мостовую, чтоб не мешали прохожие. Упускать унибук было никак нельзя. Вот и площадь, где политехнический музей, сквер и памятник героям Плевны. Музей и памятник были на месте. Сквер тоже, но за ним, до самой солянки, раскинулся рынок. Обширное пространство, сплошь забитое прилавками, навесами и маленькими палатками, над которыми возвышался огромный полосатый шатер. А напротив, заслоняя Китай-город, высилась зубчатая крепостная стена. Однако разглядывать пейзаж было некогда. Красная рубашка ввинтилась в торговые ряды, и теперь уследить за ней стало еще трудней. Еще минута, и Ластик потерял бы вора из виду. Но, по счастью, петух не пытался затеряться в рыночной толкучке. Он повернул к шатру, со всех сторон украшенному разноцветными флажками, прошмыгнул мимо бородатого привратника в красной с золотом ливреи и исчез внутри. Над входом помигивала лампочками гигантская вывеска «Цирк Шапито». Кто такое Шапито, Ластик не знал. А заглянуть за справкой было некогда. Да и некуда. Он тоже хотел с разбега пронестись мимо нарядного служителя, но не вышло. Бородач ухватил реалиста за ворот гимнастерки. «Куда? Представление уже началось!» Изнутри в самом деле доносилась веселая, разухабистая музыка. Дудели трубы, грохотал барабан, донесся чей-то зычный голос. И сразу был заглушен шумными аплодисментами. «Пустите!» — закричал Ластик. «Я куплю билет! У меня деньги есть! Только скорее, пожалуйста! Местов нет! Аншлаг! Если желаете билетик на завтра, пожалуйте в кассу». Но Ластик уже достал из запряжки заветный полуимпериал. «Вот, сдачи не нужно. Ну, пожалуйста». «Давай». Швейцар, оглянувшись по сторонам, цапнул монету. «Только местов правда нет. Где-нибудь приткнись». А Ластику и не надо было местов. Влетев в шатер, он лишь мельком взглянул на арену. Не до нее было. Там, посреди круглой, посыпанной желтым песком площадки, сидел тощий-притощий лев. Все ребра видно. И разевал пасть. А длинноусый дрессировщик изображал, что ужасно боится совать в нее голову. Вытирал платком лоб, крестился, молитвенно складывал ладони. Зал напряженно следил за усатым. Ластик же следил за залом. Не покажется ли где красная рубашка? Не так-то просто здесь было что-либо разглядеть. Народу битком, освещение в зале тусклое, и лишь сцена залита ярким светом. Ударила нервная барабанная дробь. Ряды ахнули. Оглянувшись, Ластик увидел, что дрессировщик влез в львиную пасть по самые плечи и для пущего драматизма дрыгает ногой, как бы от ужаса.